Братья, первая тема так прозвучала. В общем-то, слово такое близкое к нам, близкое к христианству или христианскому учению. У кого есть что дополнить, друзья, больше какую-то ясность внести? Может быть, вопрос возникает какой? А еще такая просьба. Может быть, среди нас есть те, которые милость Божию в своей жизни испытали, вот так вот проявили, там, где, допустим, нужно было по-другому поступить, к вам проявили милость, и она благотворно воздействовала. Можно свидетельство такое дать? Пожалуйста, братья, по данной теме у кого есть что дополнить? Ну, вот такой вопрос я бы задал, поставил. Есть место в Библии, Бог говорит: «Я устал миловать». Есть ли у людей такая граница, где мы тоже можем сказать: «Я устал миловать»? Такой вопрос. Кто эту границу определяет или как? Ну, пожалуйста, ну, такой вопрос. Если есть на этот вопрос какие-то рассуждения или другие. Пожалуйста, вот туда микрофончик. Дадут, брат. Представься, откуда ты. Зовут Александр Красногузский, с города откуда? Давлеканово. Александр. Давлеканово. Да. Ну, я хотел пример такой привести, когда один брат, он поехал в отпуск в Германию. Ну, и как-то так, находясь в отпуске, он просрочил визу, находясь в Германии, там работал. И теперь надо выезжать. А как выезжать? Проблема, да? Потому что на границе это регистрация. И он нелегально покинул, ну, выехал этот, на машине там, скрывался. И выехал, ну и так, приехал в церковь свою, продолжает так вот жизнь свою в церкви. Ну, а до некоторых, некоторые узнали, как это он сделал, стали об этом как-то переживать, ему стали говорить, ну, и он тоже не был спокоен от этого. Ну, и этот брат, он принял такое решение, как, это ж нужно пойти и открыть, рассказать, это, ну, как, все-таки преступление считается. И он пошел посольство германское, и консул рассказал, что он совершил. И удивительно, что Бог, вот когда какая-то мысль говорилась, что когда мы раскаиваемся, Бог милует, да, даже и через неверующих людей, что и этот консул, который, у которого была эта власть, что он мог бы ему и запретить въезжать после в Германию, он явил, проявил милость к этому человеку, и через короткое время этот брат пошел опять в отпуск, чтобы оформлять визу, никаких проблем не было. Ну, насколько это все-таки Бог действует, когда человек кается, да? Это когда еще благовестие было более, ну, как-то более так свободно в Казахстане, брат рассказывал. Приехали в один поселок, а глава администрации препятствует. Брат на него немножко так, ну, с нажимом, с таким, что, ну, как-то так. А потом остановился и говорит: я понял, что я же не прав. И попросил у главы администрации прощения. Он говорит: я вообще не знаю, что случилось. Этот человек в одно мгновение поменялся в лице. Какие у вас проблемы? Свет нужен, сделаем. Какие еще проблемы? Сделаем. Я, говорит, просто на своих глазах увидел, как человек поменялся, когда я у него попросил прощения. То есть, братья, вот так оно действительно есть. Бог и неверующих, и совершенно, может быть, где-то и власть имеющих, Бог тоже их заставляет. Они тоже люди и тоже понимают. У них редко просят прощения. Ну, я просто не намерен рассказывать длинную, но у меня не один случай на работе был, когда по моей вине, ну, один-два случая были. Большое ЧП случилось, сход вагонов. И Бог являл милость и прощение в виде сокрушения. Но даже через тех людей вышестоящих, которые ко мне относились свысока и сильно жестко, все менялось абсолютно. Вот, то есть много милости было Божьей. Брат Роман, Пермская область. Вот история Давида и семей. Насколько семей злословил Давида, а потом Давид, ну, когда приходит, семей просит прощения, Давид его прощает. И вот как красив поступок Давида в этом, но все равно в конце жизни Давид говорит сыну своему, не дай спокойно сойти в могилу. То есть красив поступок Давида, а потом в конце вот как-то всегда с сожалением читаю это место. Почему Давид снова возвращается к этому делу, на ваш взгляд? Думаю, это не вопрос, а может быть нам назидание, чтобы нам не возвращаться. Да? Ответить вряд ли, кто возьмется, почему Давид так поступил, или оценить. Николай из Давлеканова. Однажды случилось, что я попался инспектором ГАИ, у меня, в общем, оштрафовали. Штраф этот я положил в машину и забыл про него. Прошло много времени, мне позвонили, сказали, у вас штраф неоплаченный, в суд теперь приезжайте. Я приехал. Время назначили, судья вызвала, женщина, я к ней зашел, она говорит, у вас штраф неоплаченный. Я говорю, да. Она говорит, почему не заплатили? Я говорю, забыл, получилось так. Хорошо, вместо 100 рублей штраф 1000 рублей теперь оплатите. Я говорю, 1000 рублей, говорю, так дорого. Вслух ей говорю. Я думал, 100 рублей штраф в двойном размере, например, накажут, скажут, 200 заплатите. Так настраивался, 200, 500, она говорит, 1000. Я вслух говорю, 1000 рублей? Она почувствовала, что я так удивлен. Она говорит, а что вы хотите? Я говорю, а нету какой-то другой графы или как-то меня наказать? Говорю, я не оспариваю. Она говорит, нет, другого никакого нету, 1000 рублей только. Я так опечалился, говорю, ладно, говорю. Просто, говорю, у меня 6 детей. Она такая говорит, 6 детей? Я говорю, да. А паспорт с собой? Я говорю, да. Показывает, быстро так открывает страницы, раздел дети, смотрит, 6 детей. Зовет секретаршу, говорит, быстренько отксерь, сюда приложи. Все, говорит, ничего не надо. Статья появилась новая, милость. Я здесь хотел бы добавить, отчасти уже говорил об этом, что где-то наши дети потом будут вступать, и нашим детям скажут, ради отца я с тобой поступаю вот так. И нам надо тоже этого держать. Как Давид говорит, ради Иоаннафана я окажу ему милость. То есть, чтобы нам не забывать, есть такой стих, не забывай друга отца твоего, не забывай. С милостивым ты поступаешь милостиво. Вот так случилось, у моего родственника, у брата, пьяный инспектор ГАИ сбил ребенка. Ребенок перенес, получил много переломов. Рука, нога, ребра. Вот. И родственники, и я тоже был в большом негодовании. И когда этот протрезвевший инспектор приехал и говорит, подпиши, что ты не имеешь ко мне никаких претензий, что ребенок выскочил на дорогу, он его на обочине сбил. Прости меня. Брат простил ему, простил. Мы все негодовали, я в том числе. Я говорю, ты поступил неразумно, твой ребенок может быть инвалидом. Зачем ты его простил? Может быть, надо на содержание. Он даже от денег отказался его. Может быть, на содержание, в санатории. Может быть, операции какие-то нужно будет делать. Зачем? Ты неразумно поступил. И я в негодовании его упрекал и так вот вразумлял. Мне казалось, что я поступал правильно. Ребенок его пролежал несколько месяцев в больнице. Все срослось очень хорошо. Совершенно никаких последствий не было. Этот человек ничем им не помог, но я увидел, что Бог поступил с моим родственником весьма милостиво. так все хорошо произошло, что вот с этим ребенком вырос, и уже он взрослый юноша. И вот у меня случилось подобное. Моего сынишку последнего тоже сбила машина. 2 перелома в позвоночнике. Я, конечно, был тоже в большом переживании. Такое вот состояние было тяжелое. И когда через несколько дней этот человек пришел ко мне и тоже попросил милости, я вспомнил поступок моего родственника и думаю, прощу. И простил его. Не взял ни копейки тоже с него. Когда нас привезли в краевое отделение, то при обследовании нашего ребенка профессор, нейрохирург, ребенок в это время спал. Он говорит, хоть какая-то чувствительность, хоть где-то есть. А я говорю, вы знаете, у него все, он все чувствует, и ножками шевелит, и ручками, и тело движется. Он говорит, это Всевышний, это чудо, такого не должно быть. И вы знаете, вот нашему этому сыну, тогда было 3 годика, сейчас ему уже 10 лет, у него совершенно никаких нет отклонений, совершенно. Ни в движении, ни... Я вот для себя сделал такой вывод после моего поступка, не моего, а моего родственника. Вот так запомнил это, что Бог с милостивым поступает милостиво. Думаю, как надо больше милости в нашей жизни ко всем окружающим. Давид Тисин, Оренбургской области. Я хотел поделиться таким случаем. Когда мы переехали в деревню, где сейчас живем, у меня там несколько лет ребята воровали на дворе. То бензин, то что-нибудь из гаража, то еще там. Ну и у меня такое негодование было. У меня сыновья уже тогда повзрослели. Папа, давай мы выследим, сколько можно терпеть это безобразие. Ну, примерно знали, кто это делает. Я говорю, ну и что, выследим? Потом драться будешь? Это не наш путь. Давайте молиться, чтобы Бог как-то это остановил. И когда начали так серьезно молиться, Бог меня посетил таким словом из послания Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Для меня это было таким обличением. Ну и немножко недоумение. Вот этих воров благословлять. Как-то у меня это трудно укладывалось. И все-таки Бог дал милость победить себя. Я покаялся, что у меня гнев и негодование было на этих людей. И мне совсем по-другому в сердце отношение сложилось. Мне их стало жалко. Это же мальчишки, которые в тюрьму попадут за воровство. И я стал молиться, чтобы Бог их остановил, совесть пробудил. Ну и прошло еще немного времени, они опять попались. У них там целая серия за одну ночь, где они воровали и в моем дворе были. Ну и кто-то другой там заявил в милицию, их там раскручивать начали, ко мне пришли как потерпевшему. Ну и я тогда написал и устно сказал ей письменно, что никаких претензий, я прощаю. Я не хочу, чтобы их посадили, потому что тюрьма никого не исправляет. Ну и Бог такую победу дал. И у нас с тех пор уже лет 10 прошло, ничего больше никто не трогает на дворе. И в сердце спокойно, и с этими людьми я открыто могу в глаза смотреть. Это Божья победа, Его слава. Я хочу один пример рассказать. Тоже он немножко вспомогательный такой, чтобы нам милость оказывать. У нас есть брат такой в объединении, Сергей Зорин. Кто-то, может, знает его, кто-то не знает. Брат очень жертвенный, который много, ну, помогает там бедным. И вот однажды звонит он мне и говорит: брат Вася, мне хочется вот на одно дело пожертвовать 40 тысяч рублей. Но, говорит, знаешь, как-то у меня, ну, не совсем я на 100% в этом уверен. Молись, чтобы Бог дал мне ясность. Хорошо, Сереж, буду молиться. Прошло какое-то время, недели две или месяц, он звонит мне, говорит: брат, ты молился, чтобы я это сделал? Да, молился. Он говорит: представляешь, меня вызывают сегодня на работу, и начальник заводит в кабинет и говорит: Сережа, мне надо с тобой один на один поговорить. Я думаю, что он меня вызывает? Думаю, может, что-то надо помочь ему. В кабинете еще человек был посторонний, он попросил этого человека выйти, мне надо с Сережей один на один. Двери закрыли, я говорю, думаю, что он хочет один на один. А он говорит: знаешь, Сергей, произошло такое недоразумение, тебе получку несколько месяцев больше начисляли, чем положено. И мы у тебя это 40 тысяч удержим сейчас с получки. Он говорит, я встал и думаю, это потому, что я хотел и не сделал. Говорит, брат, я, говорит, это сейчас, говорит, уже прибежал домой. И, говорит, и уже отправил перевод на 40 тысяч туда, куда хотел, чтобы у меня совсем все не высчитали. Так он правильно понял, что нужно сделать. А я послушал его, думаю, а если бы со мной так получилось, я бы, наверное, подумал, вот, высчитали 40, теперь я больше так делать, ну, уже это не сделаю, потому что высчитали с меня. Еще один пример хотел рассказать, тоже на севере был пример такой. У одного человека покупал машину, и, ну, машина аварийная, купил ее. И когда мы с ним договаривались, я говорю, а есть у тебя зимняя резина? Сейчас ехать, уже снег обратно. Он говорит, резины нет. Я говорю, ну, может, ты немножко сбавишь тогда, потому что гололед сейчас, на резину. 10 тысяч сбавишь? Он говорит, сбавлю на резину 10 тысяч, без разговора. Ну, все, поехали оформлять документы. Едем по дороге, ему кто-то звонит. Он берет трубку, разговаривает, я смотрю на его лице удивление. А он отпросился с работы на несколько часов, чтобы переоформить машину, чтобы ее продать. Я говорю, что-то случилось? Он говорит, да представляешь, что случилось. Пока я сейчас с тобой здесь, говорит, вожусь, меня на другую работу перевели. Я говорю, на какую? Он говорит, со сварщиков в мастера. Я говорю, ну это как, хорошо или плохо? Он говорит, сказали, получка будет в 2 раза больше, а работать будешь в 2 раза меньше. Я ему говорю, это знаете, говорю, это за 10 тысяч, это оттуда вам показываю, так пальцем на небо. Я говорю, я верующий человек, и то, что вы мне это оказали, у меня семья, 10 детей, я говорю, просто это вам Бог воздал. Он так серьезно задумался, потом говорит, наверное, это так. Блаженные, милостивые, они помилованы будут. Братья, мы говорим о милосердии. Приводятся различные житейские вопросы. Конечно, много можно их приводить. И на дороге у нас случается, и с соседями, и со встречными, много подобного. Ну, в общем-то, вот Эдуард Иванович так обстоятельно изложил эту тему. И я думаю, что это в основном, ну, должно быть направлено именно на положение в наших церквах. Потому что много возникает различных проблем, трудностей. Вот именно в нашем обществе христианском, в наших церквах. Кто-то согрешает, кто-то обижается, кому-то внимания не уделили. И различные ситуации и обстоятельства у нас возникают в церквах. И мы часто не знаем, а как здесь поступить, а как бы здесь, чтобы лишнего как-то не потребовать, а чтобы здесь попустительства какого-то не было. Братья, вот здесь вот, чтобы правильно такое иметь, ну, ведение от Бога, чтобы действительно в церкви было милосердие, но чтобы не было какого-то попустительства. Эдуард Иванович говорил об этом, что существует, да, существуют условия определенные вот этого милосердия. Я думаю, так же и в церкви. Если к кому-то, ну, может быть, строго поступили, там, на замечание поставили, и как-то еще выбор какой-то сделали, а кто-то скажет, да у вас нету милосердия, вы жестоки, вы так поступаете неправильно. Неправильно, надо к тому-то относиться, ну, более, может быть, мягко. Братья, я думаю, что здесь, особенно в последнее время, когда, вы знаете, обстоятельства какое в мире, какое влияние на церковь мир оказывает, чтобы здесь, братья, держать нам правильную линию такую, чтобы не делать попустительства в отношении вот неправильных таких действий членов церкви, молодежи, проникновение из этого мира в церковь, различного такого образа жизни, мышления, поведения, чтобы здесь не сделать попустительство. А с другой стороны, да, должно быть милосердие, должно быть, ну, такое, чтобы проявлена была любовь. Действительно, когда человек признает, когда он кается, когда он себя судит, но я думаю, что ни у кого не возникнет какого-то другого чувства, как действительно помиловать, чтобы простить. И я думаю, друзья, что, да, повторю, то, что мы говорим о милосердии, это относится к различным житейским таким ситуациям. Но вот именно, чтобы в церкви было на правильном, ну, как бы сказать, месте, положении, вот это, ну, качество, что ли, милосердие. Такой случай вчера на работе был. Я на самосвале сейчас на хлебокомбинате работал. И там нужно было... В общем, поддонами меня загрузили старыми. И начальнику нужно было отвезти этого, ну, непосредственно этой площадке, которой я подчиняюсь. И он мне выписал все, сказал адрес, куда ехать, поддоны везти. Я говорю, хорошо, все, понял вас. А потом он говорит мне, Володя, подожди. Ну, смотри, чтобы за тобой не было хвостов. Вот ты выйдешь с предприятия, аккуратно смотри в зеркала, чтобы за тобой никто не следил. Я говорю, что такое, СЭБовцы? Ну, служба экономической безопасности есть. Он говорит, чтобы они за тобой не следили. Я говорю, а что, нельзя поддоны вывозить? Он говорит, нет, нельзя. Я говорю, извините, тогда я не могу. Он говорит, ну хорошо, тогда вези на свалку, на городскую свалку. А там все в служебной записке написано, на городскую свалку. Я, в общем, выезжаю, а мне начальник звонит, я на общение отпрашивался. Он говорит, на общение не поедешь, не вышел человек, который должен был выйти. Я думаю, надо заехать на предприятие и отпроситься. И с этими поддонами заезжаю на, ну, на свое уже предприятие. И там идет грузин, ну, или армян, гоча, и видит, а ему дрова нужны. Он ко мне подходит, ты куда дрова? Я говорю, на свалку городскую. Он говорит, мне дрова нужны, давай мне. Я говорю, нельзя, служба экономической безопасности запрещает. Он говорит, ну а ты куда их везешь? Я говорю, на свалку. Он говорит, давай мне, ты же на свалку все равно. Я говорю, нельзя. Он говорит, кого надо попросить? Галкина, а Галкин генеральный директор. Я говорю, давай попросим, думаю, заодно на общение у него отпрошусь. Подходим к Галкину, Галкин говорит, Володя, можно. Я такой, хорошо. А потом думаю про себя, одному отказал, да, начальнику, этому повезут. Нехорошо, говорю, Гоча, извини, нельзя. Служба экономической безопасности не разрешает. Нельзя поддоны тебе тоже. Он говорит, ну ладно, ладно, что уж, вези на свалку. На свалку приезжаю на городскую, а кузов поднимается, и он стопорит, поддоны не выгрузишь. И я вручную их скидываю там, поддоны вот эти вот. А там бомжи, цыгане. И меня просят, слушай, давай нам дрова, сюда вниз немножко спуститься, отвезем. Я думаю, нет, служба экономической безопасности не разрешает. Нельзя, говорю. Ну, не то, что нельзя, говорю, нет. И выкидываю дальше эти поддоны. Братья, вот меня Господь так сейчас обличает, что где-то не хватает, вот, ну, может, запачкать, боюсь, свою праведность, да, и не жертвуя собой, не делаю добра. Фарисеи тоже говорили, да, в субботу нельзя исцелять. А Господь говорил, можно делать добро, чтобы где-то иметь мудрость от Бога. Вот я сам нуждаюсь в этом, уже неоднократно бывает такое в жизни, поступать по любви. Так твое свидетельство, ты правильно делал или неправильно? Конечно, не, ну, неправильно. Надо мудрость иметь от Бога. Где-то пожертвовать даже своей праведностью, может, но сделать добро. Самоправедность. Это по-разному можно понять. Братья, мы сейчас помолимся еще, хотелось, и по этой теме. Я хочу только дополнить, что когда перечисляются плоды Духа, там есть слово и милосердие, что это не просто наше что-то человеческое, приобретенное, наследственное, хотя, может быть, это плод Духа, то есть нечто созревшее от семени Бога и производящееся в нашей жизни. Такой бы вопрос задал, что вот, допустим, поднимите руки, кто в своей жизни оказывал милосердие, но я это не прошу поднимать. Если вы можете ответить положительно, то можете один палец зажать, то, что мы рассматривали. Потому что Бог все-таки призывает нас быть милосердными. Да, с учетом определенных границ, вот как брат пояснял, что бывает милосердие церковь оказывает, бывает человек сам милосердный. Вот, есть, где милосердие оказывается, но и без наказания не оставляется. И это не противоречит одно другому. Но в целом милосердное сердце, как качество, если мы в жизни своей проявили, можем такое вспомнить, ну, можно пальчик зажать, значит, оно в жизни проявляется. Бог нас к этому призывает.